между тем как истинное благо заключается в ее отрицании. В соответствии с этим все религии в своем крайнем пункте завершаются мистикой и мистериями, то есть мраком и тайной, которые, собственно, намечают лишь пустое для познания место, то есть тот пункт, где необходимо прекращается всякое знание. И оттого этот пункт может быть выражен для мысли только отрицательным путем, а для чувственного созерцания он знаменуется символическими знаками во храмах темнотою и безмолвием, а в брахманизме даже требованием приостановки всякого мышления и созерцания в целях глубочайшего проникновения в недра собственного «я» с помощью мысленного произнесения таинственного слова «оид». Мистика в самом широком смысле этого слова – это всякое указание к непосредственному проникновению в то, куда не достигает ни созерцания, ни понятия, ни вообще какое бы то ни было знание. Мистик в том отношении противоположен философу, что он начинает изнутри, между тем как последний – извне. Мистик исходит из своего внутреннего, положительного, индивидуального опыта, в котором он находит себя как вечное, всеединое существо и так далее. Но сообщить об этом он не может ничего другого, кроме своих собственных утверждений, в которых надо верить ему на слово. Следовательно, он не может никого убедить. Философ же, наоборот, исходит из общего для всех, из объективного, перед всеми лежащего явления и из фактов самосознания, как они заложены в каждом человеке. Его метода, значит, это размышление над всеми этими данными и их комбинирование. Вот почему он может убеждать других. Он должен поэтому остерегаться действовать на манер мистиков и, например, провозглашением интеллектуальных воззрений или мнимых непосредственных внушений разума, обманчиво предлагать положительное значение о том, что навеки недоступное ни для какого знания, в лучшем случае, может быть описано только отрицательным образом. Ценность и величие философии заключается в том, что она отвергает всякие допущения, которых нельзя доказать, и принимает в число своих данных только то, на что можно с достоверностью указать в наглядном внешнем мире, в зиждущих наш интеллект формах для восприятия этого мира и, в общем, для всех сознаний собственного «я». Вот почему философия должна оставаться космологией и не может становиться теологией. Ее задача должна ограничиваться миром, всесторонне указать на то, что этот мир такое, что он такое в своих глубочайших недрах. Вот все, что она может сделать, оставаясь добросовестной. В соответствии с этим, моя философия, достигнув своей вершины, принимает отрицательный характер, то есть заканчивается известным отрицательным моментом. Именно в этом пункте она может говорить только о том, что служит предметом отрицания. А то, что она этим приобретает, чего достигает в конце четвертой книги, она вынуждена характеризовать как ничто и в виде утешения может только прибавить, что это лишь относительное, а не абсолютное ничто. Ибо если какая-нибудь вещь не есть что-либо из того, что мы знаем, то она, конечно, для нас вообще ничего. Тем не менее, отсюда еще не следует, что она абсолютно ничто, что она должна быть ничто и со всякой возможной точки зрения, и во всяком возможном смысле. Нет, отсюда следует только, что мы ограничены совершенно отрицательным знанием об этой вещи, а причина этого вполне может лежать в ограниченности нашей точки зрения. Именно в этом пункте начинается положительная роль мистика. И здесь поэтому не остается ничего другого, кроме мистики. А кто желает иметь подобного рода восполнение к тому отрицательному познанию, до которого только и может вести его философия, тот в наиболее прекрасном и избыточном виде